Девушка не чувствовала боли, лишь какая-то пустота замерла внутри неестественным, холодным молчанием. Больно будет потом, когда она заметит его с другой, а может и не будет, если избавиться от ожиданий, не ожидая ничего, и никогда не почувствуешь разочарование. Боль – лишь следствие несовпадения ожидаемого и действительного. К тому же, ей предстоит сейчас тяжелая работа и над исследованиями, и над ридгловскими кошмарами, и над встреванием в ряды его шайки. В конце концов, ее миссия состояла не в том, чтобы закрутить интрижку с Вальдемартом, а в том, чтобы помочь ему не стать психопатом. И переспала она с ним тоже только с этой целью. По крайней мере, это было главное. А сногсшибательный оргазм – это так, просто поощрительный приз. Гермиона постаралась уверить себя в этом, не обращая внимания на предательский внутренний ропот. Разумеется, она могла продолжить сексуальную игру, и даже, с большой степенью вероятности, выиграть. Но это означало поддаться слабости. Раз сработали пути сотрудничества и психотерапии через сны, значит, вполне можно было остановиться только на них. К партнерше по сделке предполагалось куда более ответственное отношение, чем к партнерше по сексу. И раз уж они заключили деловое соглашение, совершенно не обязательно теперь было делить постель. Наконец, девушка почувствовала настойчивые тычки в бок. Повернув голову, вопросительно посмотрела на соседку. «Ты была с Ридглом», — шепнула Яксли и замолкла, получив строгий взгляд Слакхарна. Гермиона закатила глаза. «Ладно, Роуз, а вот фан-клуб Душегуба. Нет уж, пусть с ним разбирается сам». В следующий момент перед ней появилась записка. «Ты провела ночь с Ридглом, не отпирайся, это очевидно». Тяжело вздохнув, Гермиона покосилась на Яксли и быстро написала. «Бред». Роуз в ответ наградила девушку насмешливо-скептическим взглядом и покачала головой. В этот момент Слакхорн закончил объяснение и предложил классу приступить к работе. Невозмутимость, главное, во всем сохранять невозмутимость. Если даже сложно смеяться или не хочется, все равно надо, если того требует момент. В конце концов, пусть Ридгл переживает сам из-за того, чего он лишился благодаря собственной глупости и страху. Постепенно девушка вовлеклась в занятия, заполнив учебой обжигающую пустоту в груди. Яксли больше ни о чем не спрашивала ее. То ли краткая объяснительная записка Гермионы убедила слизеринскую сплетницу, то ли стала окончательным подтверждением для последней собственной правоты. Ухмылка не покидала губ Роуз, но поскольку это являлось обычным состоянием тощей шатенки, Гермиона не стала принимать это на свой счет. К истерикам Бринвин девушка тоже уже привыкла, хотя та почему-то перестала злиться на нее. Так что можно было сказать, ничто не выдавало осведомленность однокурсников о ее приключении с Ридглом. После уроков Гермиона, прихватив книги, сразу же отправилась в библиотеку. Закончив эссе по нумерологии, она вновь уткнулась в трактаты о философском камне и быстро справилась с последними страницами. Откинувшись на спинку стула, она долго смотрела на раскрытые страницы. Это было потрясающе, удивительно, гениально и чрезвычайно сложно. В книге приводились гравюры из другой старинной книги, некого Авраама, на основании которой Фламелли создал философский камень. В этих изображениях заключался весь смысл таинственного процесса, не напрямую, но в аллегориях и символах. Также никто не знал, в какой последовательности они шли и каким именно образом расшифровывались. Толкование аллегорий – дело трудное, хотя и выполнимое. «А, кажется, ты теперь поняла, с чем решила связаться», — раздался над ухом знакомый голос. Гермиона обернулась и увидела легкую полуулыбку на таком близком и одновременно далеком лице. Рука парня лежала на спинке стула, и на миг девушке показалось, что Том дотронулся до ее плеча. Быстро придав лицу выражение, напоминающее маску упивающихся смертью, Гермиона вскинула брови. «И ты тоже, не забывай об этом», — ледяным тоном отозвалась она. Улыбка сошла с лица Тома, и он опустил руку. «Если я забуду, думаю, ты мне напомнишь», — так же холодно отозвался он и протянул томик Белфарабейна. «Вот, возвращаю». «Спасибо». Гермиона кивнула и отрешенно поинтересовалась. «Ни за что. Ты пробовал разбираться в символизме гравюр? Я до этого не дошел». «Все стало ясно гораздо раньше», — в его голос вернулся сарказм. «Напрасно. Посмотри на это». Она подняла раскрытую книгу. Глаза парня скользнули по витиеватым изображениям, и стало понятно, что его аналитический ум мгновенно включился в работу. Видимо, он позабыл про маску отрешенности, потому что быстро подвинул стул и уселся рядом с девушкой. «Одолжишь пергамент?» — деловито скорее потребовал, чем попросил он, и Гермиона, в легком шоке от его молниеносного превращения из недостижимого объекта воздыхания фанатичного исследователя, протянула ему перо. Пергамент он взял сам. Когда рука Ридбла заскользила по листу, девушка почувствовала, как все посторонние мысли мгновенно покинули ее сознание. Ее мозг активно начал обрабатывать те интерпретации, что появлялись из-под пера тома. Несколько моментов ей показались сомнительными, которые она и озвучила, когда хогвартский отличник закончил писать. Его брови нахмурились, и он что-то возразил в ответ. Незаметно для себя Гермиона увлеклась обсуждением. Забылось его холодное поведение, забылось то, что он будущий Волдеморт, забылось все, кроме остроты научной проблемы, веками мучающей мозги исследователей вопроса о философском камне. И молодые люди не заметили, как пролетело время, пока они не пришли к общему мнению о спорных темах. На этот момент стол уже был завален десятком увесистых томов и изведены все запасы пергамента из сумки девушки. Ридбл откинулся назад и внимательно посмотрел на Гермиону. «Что-то слишком легко мы справились. Дальше будет сложнее, или здесь есть какой-то подвох?» «Пожалуй, и то, и другое», — заключила девушка. «Возьми книгу, я тебе ее обещала, так что почитай». Он кивнул. Его взгляд надолго задержался на ее лице. Гермиона отвела глаза. Ей не следовало вспоминать об экстазе, который не так давно рвался из этих глаз. Все. Стоило поставить точку. «Что ж, в таком случае, продолжим в следующий раз», — спокойно сказала она и начала собирать сумку. «С тобой приятно работать», — очень вежливо ответил парень и поднялся на ноги. В библиотеке почти никого уже не было, только пара девушек с Равенкла сидели неподалеку и время от времени поглядывали на их стол. Ридбл расставил книги по полкам, забрал свою и, мило улыбнувшись фан-клубу, направился к выходу из библиотеки. Девушки, наградив Гермиону злобно-презрительным взглядом, вскоре последовали за ним. Оставшись одна, та задумчиво смотрела им вслед. Ридбл увлекся этой темой. А значит, еще один небольшой шажок вперед был сделан. Пусть он и обернулся для нее неожиданной болью. Без жертв ничего не давалось в этом мире, все имело свою цену, поскольку все было взаимосвязано. Любая энергия бралась откуда-то, не из пустого места. Даже к алхимической первоматери приходилось прикладывать силу, чтобы она приобретала определенные свойства. Вопрос заключался не в этом, а в том, готов ли был человек заплатить нужную цену или не готов. Если раньше Гермиона и не была готова, то ее вынудили. Кто именно, она не знала, но начинала верить в то, что мир обязан был находиться в определенном порядке, равновесии. Вероятно, Волдеморт слишком сильно качнул весы не в ту сторону, нарушив этот порядок, и потому сама мировая система создала временный парадокс для стабилизации самой себя, а подобные медальон уровень и артефакты, возможно, специально и создавались как якорные точки для подобного воздействия на элементы системы. Тайная комната встретила его уже знакомой атмосферой древнего величия и могущества. Последний раз он был здесь уже без Гермионы и с помощью Василиска нашел другой выход, ведущий в запретный лес. Сегодня Ридбл чувствовал необходимость развеяться, прийти в себя после беспрецедентного эксперимента, дурацкой ссоры с девушкой и неожиданно интересной научной работы с ней же. Он был рад, что Гаррисвилл раскопала этот ритуал и не постыдилась предложить ему участвовать в нем. Теперь Том мог не бояться неприятных случайностей, неизбежных на пути к власти. Новые способности не могли помочь разве что от ядов и гильотины, если не брать в расчет Авады Кедавру и заклинания, связанные с работой психики. Но парень ощущал, как его увлекает неизвестный поток в сторону от привычных занятий и дел, а этого было нельзя допускать. Он объединил вальпургиевых рыцарей под лозунгом борьбы с грязнокровками, которых искренне ненавидел и сам. Не существуя они на свете, он, наследник благороднейшего рода, никогда бы не стал объектом насмешек и презрения, через которые смог пробиться лишь благодаря силе и доказательству своей принадлежности к великому роду Слизерина. Сколько это стоило трудов, манипуляций, интриг, никто не знал, а если бы узнал, не поверил, и свою власть постоянно приходилось подтверждать. Одним из лучших способов манипуляции являлась постоянная занятость подчиненных. Чем больше рыцари были вовлечены в непосредственную борьбу, тем меньше времени у них оставалось на вызовы своему лидеру. Раньше он придумывал гениальные планы по третированию проклятых отпрысков маглов, в особенности, с Гриффиндора. Теперь у него в руках появилось оружие, дарованное великим предкам. Но с другой стороны, девчонка была права, школу могли просто закрыть, сдохни кто-то из грязнокровок. А потому наследнику Слизерина следовало придумать хитрый план, который мог и запугать грязнокровок, и не заходить настолько далеко, чтобы Дамблдор встал на уши. Шиша уже привычно подставил голову, и Том забрался на огромную змею. Открыв выход наружу, парень, оседлавший гигантского Василиска, оказался в темной неизвестности запретного леса. От земли шел легкий туман, высокие деревья казались ожившими великанами, призрачные тени наполняли лес жуткой атмосферой тайны и опасности. Но Риддл не боялся находиться здесь. Наоборот, такая опасность лишь подстегивала чувство наслаждения необычной ездой, острого ощущения собственного бытия, момента здесь и сейчас. Бояться нужно было не тут, а среди людей, когда он лгал, глядя в глаза Дамблдору, когда воровал галеоны среди бела дня в косом переулке, воспользовавшись чужой палочкой и заклинанием забвения, когда ставил над собой эксперименты. Но потомок Слизерина смог преодолеть большинство своих страхов, а с другими сосуществовать, кроме одного единственного – страха смерти. Когда Василиск попросил дать ему поохотиться, Том спрыгнул на землю и с интересом начал присматриваться к растениям и травам, что еще пробивались из замерзающего грунта. Он слышал, что на опушках запретного леса встречаются некоторые редкие виды растений, но то ли была уже осень, то ли слухи оказались преувеличением, потому что ничего особенного Риддл не заметил. Неподалеку слышались характерные звуки, исходящие от огромной змеи, маневрирующей между деревьями. Том не видел Шишу среди темени леса, но одного его присутствия было достаточно, чтобы оценить силу и мощь чудесного существа. И тогда его мозг пронзила мысль, чтобы избавиться от грязнокровок, совершенно не обязательно их убивать. Достаточно их оставить с завязанными глазами в присутствии Василиска на пару часов, сами не пожелают учиться в Хогвартсе. А уж как заманивать их, это как раз и будет делом вальпургиевых рыцарей. Нужно запугать мерзких выскочек, чтобы они испытывали панический ужас перед чудовищем Слизерина, подкарауливающим их в ночи. Помянутое чудовище как раз появилось перед юношей. Если бы Василиск мог, он, наверняка, сейчас бы довольно облизывался. Парень готов был поклясться, что морда змея как-то подобрела. «Вижу, ты хорошо поужинал», — с улыбкой заметил Том. «Шиша однажды был в этом лесу с Салазаром Слизерином», — с готовностью сообщил Василиск. «С тех пор еда не стала хуже». «Я рад», — кивнул Риддл, устраиваясь за буграми на голове змеи. «Как ты оказался в тайной комнате? Великий Салазар спас Шишу от смерти, когда тот был еще яйцом, и перенес сюда», — поведал змей. «Жаль, что в скорости он покинул Хогвартс, оставив Шишу в ожидании своего наследника». «Почему Салазар ушел?» Том прекрасно знал о ссоре с Гриффиндором, но был не прочь услышать вариант Василиска. «Салазар стоял за то, чтобы магическое знание оставалось среди чистокровных семейств и не проникало в мир Магдлов. Он хорошо помнил гонения на волшебников, начавшиеся еще во времена самого Мерлина, когда им пришлось прикидываться принявшими новую веру и ассимилировать с ней собственные традиции. Салазар был уверен, что гонения будут периодически повторяться, а остальные маги были не согласны. Он был прав», — кивнул Том, удивленный не столько осведомленностью Василиска, сколько предвидением своего предка. В средние века волшебников сжигали на кострах, и даже тех, кого просто считали таковыми. А еще Салазар собирался жениться и не желал обременять свою семейную жизнь постоянными школьными делами и ссорами с коллегами. Том не сдержался и фыркнул. «Жениться?» — едва скрывая иронию, переспросил он. «Великий род не должен прерываться», — как бы само собой разумеющимся голосом отозвался Василиск. «Он не прервется», — пообещал Том, имея в виду совсем другое. «Находиться с кем-то рядом всю свою жизнь, а если к тому же она станет вечной, он разве похож на мазохиста? Даже если каждая ночь станет такой, как вчерашняя». Почувствовав предательские ощущения в теле, Риддл заставил себя выкинуть животрепещущую тему из головы. Василиск прошипел в ответ что-то одобрительное, а Том быстро переключил внимание на рассказ, поведанный гигантским змеем о Слизерине. «Маглы никогда не оставят магов в покое, узнай они об их существовании, и воспримут их как непосредственную угрозу собственной цивилизации. И тогда неизвестно, чья сторона пострадает больше». Как же прав был Слизерин. Магическое сообщество нуждалось в защите. Глава 13. Гениальные планы. Дни Гермионы тянулись однообразно и скучно. Если бы не исследование интереснейших магических проблем и не приготовление сложнейших зелий, аналогов нейролептиков, она бы совсем поддалась осенней депрессии и психотерапевтические зелья, видимо, пришлось бы пить ей самой, особенно, после ридловских снов, грустных эпопей из жизни приютского младенца. Но из-за них-то Гермиона и не смогла сохранять маску льда в общении с Томом. Когда они встретились в библиотеке через несколько дней после первого совместного исследования, парень уже принес исписанный пергамент, в который девушка мгновенно уткнулась носом. Она радовалась, что будущий темный лорд увлекся проблемой, хотя и не глушила внутренний голос, нагло шептавший ей, что Том просто не хотел терять со своей первой женщиной хотя бы какой-то контакт и пользовался самым примитивным способом, давая ей наживку в виде знаний. Тот же самый способ, что ранее испытывала и она сама, но на нем. С тех пор Риддл был с девушкой чрезвычайно вежлив и очарователен. Каждый день после окончания домашнего задания он подсаживался к ней за стол, и они продолжали работу по расшифровке гравюр из книги Фламеля. По негласному соглашению бывшие любовники оставили высокомерие и холод и вели себя, как воспитанные отпрыски хороших семейств на обозрении родителей. Гермиона втайне от библиотекарши подкармливала парня шоколадными лягушками, а он временами отвечал на ее вопросы о школьной жизни и о своих взглядах на ту или иную проблему. Гермиона, в конце концов, заметила, что ей нетрудно быть доброжелательной с ним, причем искренне, не елейно и не заигрывающе. А вот ему, жертву гриффиндорской психотерапии, надо было награждать почетной медалью за выносливость. Впрочем, Риддл был мастером игры и лицемерия, а потому Гермиона принимала эту игру любезностей. Она позволяла им держать дистанцию, но в то же время в личностном смысле не потерять друг друга. Все же слизеринец заслуживал уважения за свою выдержку, как и многие его сокурсники, отличавшиеся холодным тактом, свидетельствующим о впитавшемся с молоком матери аристократизме. Но остальные не были поставлены в такое положение, как Том. Не так уж и много им нужно было скрывать в уголках зеленой с серебром души, не так много всего их могло расстроить. А вот сны Тома о первых годах его жизни в приюте не особо поднимали настроение. Скорее, наоборот, эта Гермиона повышала настроение снам. Интересно, что бы сказал весь магический мир, узнай он, как жил их великий злодей в младенчестве. Проснулось бы чувство стыда или сострадания в министерских конформистах. Девушке каждый раз было все сложнее сохранять позитив и ненавязчиво вносить в сны парня чувства и ощущения, способные переиграть прошлые травмы. Но она должна была это делать, потому каждый раз перед сном входила в ресурсное состояние, вспоминая один из самых радостных дней в своей жизни, где не было ни Гарри, ни Рона, никого, о ком могли бы всплыть ностальгически грустные эмоции, и, сохраняя безмятежную радость, произносила нужное заклинание. Сегодняшний сон особенно врезался в ее сознание, хотя, казалось, что могло быть значительнее родов. Крик был пронзителен, он заполнял собою все свободное пространство не только маленькой комнатенки с облупленными стенами, а чуть ли не все здания приюта. Ребенок плакал, заливаясь и сходясь криком. Казалось, уже дальше некуда, и малыш вот-вот порвет голосовые связки. Крик был надрывный, временами становясь истерически жалобным, временами соревнуясь с настойчивостью сирен. К малышу никто не подходил. Гермиона не знала, хотел ли младенец Риддл есть или требовал сменить мокрые пеленки. Он плакал, просил, звал, но не появилось ни души. А у него был в распоряжении лишь этот надрывный плач. Он не мог помочь сам себе, он ничего не мог. И Том делал единственное, на что был способен, кричал. Но даже если бы вдруг проявилась неконтролируемая магия, это не напоило бы юного волшебника молоком, не заменило бы тепло маминых рук, не дало бы чувства защищенности. Отворилась дверь, и к кроватке проковыляла закутанная в потрепанный халат старуха. «Ишь, как разорался!» – недовольно проворчала она. «Да замолкнешь ты! Сейчас, сейчас!» Женщина замотала ребенка в сухие пеленки и поставила рядом держатель с бутылочкой. Малыш начал есть жадно, изо всех сил захватывая соску. Старуха тут же ушла, не обратив внимания, что закутанный младенец едва достает до бутылочки. Бедняга, видимо, после такого обращения он каким-то образом понял, что кричать бессмысленно, и в будущем даже плакать перестал, судя по тому, что говорила миссис Коул Дамблдору. «Я никогда не совершаю бессмысленных действий», всплыли вдруг слова повзрослевшего Тома. Гермиона почувствовала, как комком к горлу подступает невольная жалость. Казалось, ничего особенного не происходило. Ребенок без матери, таких тысячи. Гарри. Но ее друга в этом возрасте мать прижимала к груди. Поддавшись порыву, девушка взяла малыша на руки. Это был лишь сон, в котором границами реальности являлось сознание Гермионы. Вначале она хотела только дать возможность тому младенцу прочувствовать ласку и нежность рук, абсолютную защищенность близостью тела, но неожиданно для самой себя, вдруг обнажила грудь, дотронулась до нижней губки ребенка, и ротик раскрылся. Малыш припал к груди жадно, нездорово, кусая беззубыми деснами ореолу соска. Сморщенное личико ничем не напоминало слизеринского красавца. Ощущения были необычными. Откуда они взялись? Это же она сама должна была вести сон. Грудь словно налилась негой, как тогда, в сумасшедший воскресный вечер, и все тело охватило истома. Сексуальное желание, Гермиона от кого-то слышала, что кормление ребенка иногда вызывает эротические позывы у кормящей матери. Но чтобы так, и во сне, и главное, к кому? Девушка крепче прижала к себе ребенка, который теперь лишь изредка причмокивал губками. «Спи, мой Том, я никому не отдам тебя». Покинув сновидение парня, девушка почувствовала, что ее не затягивает, как обычно, в собственный сон. Фокусировка сознания словно сместилась вовне, и она ощутила себя лежащей на кровати. Да, не хватало только самой подпасть под мрачность ридбловских реминисценций. Теперь не казалось удивительным, почему большинство психиатров напоминало собственных пациентов. Она не имела права допустить, чтобы общение с Томом изменило ее. Слишком высока была цена. Окончательно поняв, что не заснет, Гермиона поднялась с кровати, укуталась в мантию и, прихватив учебник трансфигурации за 7-й курс, вышла в гостиную. Присев на диван у камина, она только тогда поняла, что не одна в комнате. Недалеко от огня в кресле развалился Альфред Блэк. В руке он держал бокал, а рядом стояла бутылка, которая с легкостью идентифицировалась как огневиски. Мда, какое горе он глушил в 3 часа ночи. Парень повернул к соседке голову и поднял руку как бы для тоста. «Прости меня, Гермиона», – пробормотал он и осушил бокал. «Альфред, ты пьян?» – озабоченно нахмурилась девушка, пересаживаясь ближе к нему. «Что значит, пьян?» – тоном патетичного памфлетиста заявил Блэк. «Дух вырвался на волю и больше не боится сказать тебе прости». Гермиона в изумлении уставилась на юношу. Выражение лица того постоянно менялось с болезненно ранимого на саркастичное. «А чем ты?» – наконец, спросила она. «Я не думал, что Лукреция примет мою шутку за руководство к действию», – мрачно пробормотал он. «Честно, не думал. Веришь, ничего не понимаю», – покачала головой девушка. «Шел бы ты спать, Альфред. А чем?» – продолжал бубнить он о том, что ты считаешь нижним бельем. Видя, как глаза девушки расширились, Альфред с горечью хмыкнул. Не думал, что она и впрямь отдаст их разе. Рид бы хоть вернул их, или оставил сувениром. Впрочем, он получил уже не один, наверное. Чувствуя, как гнев вперемешку с шоком вспыхивает в груди стремительным фейерверком, Гермиона чуть не вскочила на ноги. Вот, значит, как, а стоило ли ожидать другого? Том не ведал ни благородства, ни чувства такта. Он плевал на всех, кроме себя. И, похоже, даже на тех, кто, по его мнению, принадлежал ему. Но ведь это было известно ей заранее, чего же другого она ожидала? Психотерапия – это не магия. Эффект мгновенен лишь в некоторых случаях. Бравада перед друзьями была вполне закономерна. И Альфард тоже хорош, недалеко ушел от знамен благороднейшего и древнейшего семейства. И стоило ли верить ему после такого жестокого розыгрыша? Возможно, он сделал это специально, чтобы она сейчас набросилась на Тома. Невыразимое болезненное ощущение заполнило грудь, как будто ее предали, надругались над верой и представлениями о взаимном уважении и чести. Альфреда она представляла совсем не таким, какой же она была дурой, как глупо судить предвзято. Альфред, не Сириус, и даже не юная его копия. Чувствуя, как сжимаются кулаки, Гермиона сухо спросила: «Это Том сказал тебе про сам знаешь что?» Голова парня поднялась. Он наградил девушку мгновенным взглядом и потянулся к бутылке. «Нет, этого он не говорил», — как-то ровно и совершенно без эмоций признал Блэк, вновь наполняя бокал. «По крайней мере, мне, ни он, ни Эйвери не подозревали, что я был в спальне, когда Риддл признал сей факт. Но не бойся, я никому не скажу». На душе слегка полегчало, но не намного. «Не хочешь слишком сильно чернить противника, не так ли, Блэк? Самая коварная ложь, полуправда». С горечью она призналась себе, что ее доверие к Альфреду было подорвано. И то, что он сам признался ей в якобы глупой шутке, ни о чем не говорила. Он мог опасаться обвинений Тома, а своими тайными укусами относительно последнего был способен и невольно вмешаться в ее планы. Мрачную картину дополняло и то, что Гермиона еще не решила, радоваться ли всеобщей славе первой женщины Волдеморта или нет. Причем, славе неминуемой, раз тайна оказалась у болтуна Ивери. Хотя Том мог припугнуть приятеля, чтобы тот держал язык за зубами. Она очень надеялась на это. Так что же заставило тебя сидеть тут в обнимку с бутылкой? Сей факт или чувство вины? Жестко проговорила девушка. Альфред допил бокал до дна, поставил его рядом и какое-то время молча смотрел на нее. Затем опустил голову, закрыв ладонями лицо, и едва слышно прошептал. Тайная комната открыта. Чувствуя, как холодеет все внутри, Гермиона выдохнула. Тайная комната, ее создал Слазар Слизерин, и оставил там монстра, призванного уничтожить грязнокровок, когда в Хогвартс придет наследник основателя, монотонно поведал Блэк и медленно повернул голову к девушке. Та сделала глубокий вдох и плавный выдох и постепенно взяла себя в руки. Кто-то пострадал, едва слышно поинтересовалась она. Грязнокровка из Хаффлпаффа, кивнул Альфред. Какая-то очкастая Миртл. Что, что с ней? Девушка подалась к парню, всматриваясь в его лицо. Такое же невозможно придумать, неужели, правда? Том, запугана до полусмерти, рассказывает, что ей завязали глаза, и она оказалась в каком-то заброшенном коридоре на пару с чем-то огромным и шипящим, сказал Блэк, и Гермионе показалось, что он вовсе и не был пьян, и кто-то грозил ей убираться из школы вместе с остальными грязнокровками. Колоссальная тяжесть словно свалилась с плеч девушки. Значит, Том не был намерен никого не убивать, не вводить в коматозное состояние. Он, конечно, негодяй, что все-таки разыграл карту с Василиском, но присутствовал очевидный прогресс. Ты выиграл этот раунд, Риддл, но не в сухую. А при чем тут тайная комната? Я думала, это всего лишь легенда, прикинулась удивленная девушка. Это вспомнил Дамблдор, поскольку монстр тайной комнаты, единственное хогвартское чудовище, напрямую связанное с нелюбовью к грязнокровкам, хмыкнул парень, и вполне логично предположил, чудовище в наличии, наследник Слизерина тоже, к Мерлину твою сообразительность, пресловутый наследник не собирается никого убивать, и на том спасибо, а ты-то откуда знаешь, что там придумал профессор, проникновенно осведомилась она, из каких это пор слизеринцы верят Дамблдору, я ходил на кухню в запрещенное время и встретил старосту школы, тот мне все и рассказал, вполне осмысленный взгляд Блэка остановился на лице Гермионы, и парень вдруг прошептал, тихо, но отчетливо слышимо, а я не верил, что ты в него влюбишься, даже готов был поспорить на 100 галеонов, дурак, я его не люблю, передернула плечами девушка, ну ладно, Дамблдор, а ты-то почему готов обвинить Риддла во всех хогвартских кошмарах, а вот тебя, я думала, что могла бы любить, наивная, я ни в чем не обвиняю Риддла, холодно отозвался парень, я лишь замечаю факты, значит, не любишь, а просто спишь, и он налил себе еще, объясни, какое тебе до этого дело, и может быть, я прощу твою пьяную невоздержанность, или ты просто маскируешь под ней свое давнее желание сказать мне все это в лицо, и все-таки что ты имеешь против Тома, Блэк вскочил на ноги, позабыв про бокал, его глаза полыхали гневом, а пальцы сжались в кулаки, но он тут же вернул себе маску ироничной отстраненности. «Ничего не имею, кроме здравого смысла, и ничего в отношении него не делаю, отметь, а вот ты спишь с ним и в то же время спасаешь от него гриффиндорцев. Ты загадка для меня, Гермиона, которую я обязательно разрешу, можешь допить». Глядя ему во след, девушка машинально потянулась к бутылке и сделала большой глоток. Том Риддл был доволен чрезвычайно и даже надеялся, что и его великий предок высоко оценил бы гениальный план запугивания грязнокровок. Вальпургиевы рыцари справились с задачей, эффект был именно таким, каким ему и следовало быть. Вначале в школе должна начаться паника, споры, конфликты, предположения и страх. Страх – самое чудесное оружие, им человек поражает себя сам. Затем Хогвартс успокоится, списав все произошедшие на расшатанные нервы этой дуры Миртлы на ее чересчур развитое воображение. И вот тогда последует этап номер 2. Второй удар. Запомните, друзья мои, высокопарно заявил Том, удобно устроившись на небольшом возвышении в заброшенном коридоре подземелий, который вальпургиевы рыцари выбрали местом своих тайных встреч. Пробудив легенду, мы сами обязаны теперь стать легендой, стать мифом. Никто не должен заподозрить, что мы, живые люди, прикладываем руку ко всем этим ужасам с бедняжками-грязнокровками. Мы станем воплощением страхов, невидимой рукой, поражающей жертву в ночи. Мы превратимся в благословение и проклятие Хогвартса. Потому помните, главное – это тайна, ибо неведение порождает страх. Люди боятся того, чего не понимают, а страх ослабляет волю, уничтожает морально. Мы, Вальпургиевы рыцари, станем новой силой, которой суждено изменить магический мир. Темно-серые глаза парня сверкали отблесками пламени факелов, украшающих стены, и потому казалось, что в них пляшут огненно-красные всполохи. Голова юноши была гордо приподнята, каждый жест его был наполнен силой, а речь пронизана заразительной мощью, доводящей слушателей до исступленного сопереживания. Том был прирожденным оратором и знал это. В моменты ораторских выступлений он контролировал содержание своих слов, но одновременно чувствовал, как будто все его существо наполнялось некой силой, потоком, несущим его. Каждое слово парня словно проходило через него, становясь эмоционально насыщенным и выразительным, будто пропитывалось великой магией. Потомок Слизерина был красив в ореоле лидерства, и окружающие не могли не признать его харизму, даже такие гордые и избалованные, как отпрыски чистокровных семейств. Речь Тома вызвала у остальных крики одобрения и заверения, что они это сделают, возгласы «Смерть грязнокровкам» и восхваление их лидера. Риддл был доволен, потому что все согласились с его планом. И главное, теперь вальпургиевы рыцари находились в пределе. «Будь уверен, Том, мы найдем способ отловить сразу несколько грязнокровок», заверил его довольный Эйвери. Казалось, смышленый балагур был радостнее всех и смотрел на новую операцию тайной организации как на забаву. «Главное, все продумать заранее», вставил Ли Стрендж, которого больше увлек результат, чем сам процесс. «Мы не должны попадаться. Может быть, прикинуться привидениями, сварить оборотное зелье?» Том довольно кивал, выслушивая предложение рыцарей. «Прекрасно, наконец», — сказал он. «Обдумайте ваши предложения, и в следующую встречу мы их обсудим. А пока нам следует затаиться». Когда встреча закончилась, Том не пошел со всеми в гостиную Слизерина, а решил посидеть в библиотеке. Гермионы там уже не было, и юноша отметил, что это был первый вечер, когда они не встретились за обсуждением их совместной работы. Научная проблема весьма заинтересовала его, даже увлекла своей неоднозначностью и сложностью. Но это ни в коей мере не умаляло его желания поиметь свою подругу еще раз, и не раз. Нормальное желание здорового молодого организма. Но девчонка не сдавалась и упорно продолжала играть в предложенную им игру дружеской, отстраненной любезности. Она была первой, кто посмел кинуть ему в лицо такой вызов. Воображала, заучка, всезнайка. А ведь он сам сделал тогда попытку к примирению и продолжению отношений, положив руку ей на плечо. Она же ее проигнорировала. Но теперь он не сдастся и дождется, когда Гермиона сама приползет к нему, умоляя повторить то сумасшедшее блаженство и взять ее. Хотела поиграть, доигралась. Но, вполне возможно, Гаррисвилли не хотела его как такового, а просто использовала для ритуала. Это было обидно до боли, несправедливо и унизительно, потому что он искренне хотел ее, желал этой близости, глупо было отрицать очевидный факт. Том отгонял такие мысли, но они постоянно возвращались и обжигали холодом, открывали где-то в груди забытую на время мрачную бездну. В конце концов, использовать и выкидывать – привилегия темного лорда, а вовсе не амбициозной девчонки. Но даже если Гаррисвилли использовала его, и в этом случае следовало вести себя с ней именно так, с дружеской легкостью, и скрывать даже от самого себя, что ничего не забыл. Если она демонстрирует непривязанность, то он будет непривязан вдвойне. Если она найдет кого-то другого, то он за это время сменит двух других. Потомок Слизерина никогда не покажет свою слабость. Еще одним поводом для беспокойств были сны, которые упорно продолжали уносить его в младенчество. Как ни странно, они не заключали в себе отрицательных эмоций, скорее, наоборот, помогали осознать мелочность и незначимость тех далеких проблем. Но сам факт продолжения снов беспокоил. Неужели теперь половое влечение будет преследовать его постоянно, или же дело совсем в другом? Но сегодня Том чувствовал приподнятость духа и не собирался позволить дурным мыслям испортить отличное настроение. В конце концов, его сексуальное желание раньше не заострялось ни на ком конкретном. Может быть, пора вспомнить те золотые дни, ни у одной Гаррисвилл есть то, что может доставить блаженство. У любой женщины все то же самое под бельем, никто не прилетел с Марса. Том пролистал выбранную книгу и быстро записал найденную информацию. В библиотеке почти никого не было, даже его, как выражалась Гаррисвилл, фан-клуб устал караулить своего кумира и разбежался по гостиным. Лишь несколько человек что-то упорно писали за партами. Глаза Тома рассеянно скользнули по ним и остановились на светловолосой девушке. Он несколько раз видел ее среди стаек своих поклонниц и, помнится, даже рассматривал как одну из кандидаток для начала своей, как он надеялся, насыщенной сексуальной жизни. Делисса Голдштейн, шестой курс Равенкла. Девушка была весьма хороша собой, с длинными прямыми волосами почти того же оттенка, что и у Гермионы, вдумчивым выражением лица и детской непосредственностью в больших голубых глазах. Она ему, определенно, нравилась. Не факт, что он смог бы с ней общаться без вреда для собственной психики, но вставить ей он точно бы не отказался. Заметив на себе взгляд парня, девушка кокетливо улыбнулась ему. «Что ж, дорогая, пеняй на себя». Риддл подошел к ней расслабленный, кошачьей поступью и мило заговорил, про себя насмехаясь над тем, как загорелись восторгом ее глаза. «Да чего же просто очаровать девчонку, если она не носит фамилию Гаррисвилл?» Слово за слово, и Том уже вел ее на, как он сказал ей, прогулку. Она слегка удивилась, почему гулять он предпочитал на пустынных этажах, но Том заверил дурочку, что должен сказать ей что-то очень важное вне досягаемости любопытных ушей. Еще бы, отлавливать потом всех свидетелей его прогулки и стирать им память, извините. Риддл дошел с девушкой до портрета Варнавы Вздрюченного, напротив которого через какое-то время появилась дверь. Делисса изумленно вскрикнула, а Том с очаровательной улыбкой пригласил ее зайти внутрь. Атмосфера выручай комнаты кардинально отличалась от того, что было в прошлый раз. Небольшой столик с алыми розами и хрустальными бокалами украшал центр комнаты. Рядом находился огромный диван, обитый золотым атласом. Несколько свечей, не нарушающих уютный полумрак, удачно подчеркивали детали романтичной обстановки. И всю эту патетику довершала ненавязчивая музыка. Том про себя застонал. Он всего лишь пожелал оказаться в условиях, максимально эффективных для соблазнения девчонки. А тут такой очаровательный сюрприз. Почему эти глупышки так просто покупаются на внешнюю мишуру? Бывает ли нижняя граница у идиотизма? Продолжая улыбаться, Том взял девушку за руку и подвел ее к дивану. Та слегка нервно осматривалась по сторонам, но улыбалась в ответ, хотя было заметно, что эта улыбка не совсем искренняя. Наконец, девчонка решилась озвучить свое волнение. Что это за место, Том? Зачем мы пришли сюда? Риддл потянулся к хрустальному графину с водой и осторожно взмахнул палочкой, трансфигурируя воду в сливочное пиво. Более того, он решил проверить новое заклинание, которое создал на спор с Розье. Сливочное пиво куда лучше действовало в смеси с огневиски. Протягивая бокал девушке, Том улыбнулся. «Я давно собирался признаться тебе, Делисса, и хотел бы, чтобы мои слова соответствовали окружающей атмосфере. Делисса, ты самая прекрасная девушка на земле, к тому же, чистокровная и небедная, но кто бы ни был твоим будущим женишком, он сам дурак». И парень, сладко улыбаясь, дотронулся рукой до подбородка девушки и повернул ее голову к себе. Их глаза встретились. Том хорошо знал этот взгляд, насыщенный влажным сиянием. Так могли смотреть только влюбленные. У девчонки, и впрямь, были к нему чувства. Вот и здорово. Румянец залил щеки Делиссы, и она вновь опустила глаза. «Тебе нечего смущаться, я говорю правду. Я очень хочу быть с тобой, хотя и понимаю, что учусь на курсе младше тебя, потому и не решался подойти к тебе раньше, и ты везде была не одна. Скажи, у меня есть надежда?» Девушка смогла лишь кивнуть, судорожно сжимая ножку бокала. «Давай за это выпьем, за наше счастье». Парень звякнул своим бокалом об ее и с удовлетворением заметил, что та сделала большой глоток, а ведь действительно получилось с огневиски. Должно быть убойная смесь. Он заговаривал ей зубы еще долго, не забывая подливать в бокалы из хрустального графина. И девушка постепенно осмелела, расслабилась и даже попробовала подшутить над ним. Это и ускорило ее судьбу. Ее поцелуй был слюнявым. Он уже и отвык от такого. Да, к хорошему привыкаешь быстро. А у девчонки, по идее, должен был иметься опыт. Симпатичная. Или в книжку бы заглянула, что ли. Хотя у волшебников Том ни разу не видел ни одной книги, где бы расписывались обычные сексуальные техники. Вот волшебство для приятного секса и предохранения еще встречалось. Но оно же не могло помочь с хорошими поцелуями. В конце концов, Достаточно было одного единственного нормального парня, чтобы девушка потом не распускала слюни. Гаррисвилл же как-то научилась. Конечно, не было пределов в развитии мастерства, но все же, Авада Кедавру заслуживали те, кто учил девчонок так целоваться. Теперь еще чуть не впилась зубами, как вампир. Риддл полностью взял поцелуй под контроль и, не давая подружке совсем обслюнявить его рот, продемонстрировал искусную технику. Спасибо потом скажет, хотя, нет, не скажет. Ласки Тома становились все настойчивее, девушка уже лишилась блузки и оказалась практически придавлена мужским телом. Парень видел страх, временами мелькавший в ее глазах, но он наслаблялся алкоголем и опасениями, что Том бросит ее, откажи она ему сейчас. И зря боялась, Том бросил бы ее в любом случае. Стон протеста парень заглушил поцелуем, когда его рука пробралась в укромные местечки девичьего тела. Он начал ласкать ее просто, но действенно, без особых церемоний, стимулируя чувствительный клитор. Через какое-то время Риддл почувствовал, что его подхватила бесконтрольная волна возбуждения. Одежда оказалась на полу. Слизеринец не задумывался уже об удовольствии девушки, он не думал вообще. Желание горело, пульсировало и поглощало собою все. Когда Том резко прошел сквозь девственный барьер, блаженство оказалось соизмеримо со стремлением получить больше, еще. Юноша понимал, что эффекта, достигнутого благодаря ритуалу, он повторить не сможет. Зелья и заклинания позволили тогда настроиться на партнершу всецело, ощущать ее, как себя. Но так отчаянно хотелось вновь прочувствовать расширение сознания и выходящий за границы физических ощущений экстаз. Казалось, не хватало лишь какого-то незначительного глотка, чтобы открыть ту свободу духа, тот глубокий восторг, что уже привычно требовали тело, сознание, душа. Он двигался ритмично и сильно, совсем немного, еще чуть-чуть. Оргазм вспыхнул быстро и принес облегчение. Но та часть сознания, что рвалась к гармонии духа и осталась неудовлетворенной, заставила его выдохнуть. Гермиона. Глава 14. Гермиона наносит ответный удар. Гермиона практически не удивилась, когда профессор Слакхорн попросил ее задержаться после урока и пригласил принять участие в посиделках пресловутого Слаг-клуба, куда входил и всеобщий любимец, отличник Том Риддл. Девушка с любезной улыбкой приняла приглашение декана, осознав, что это прекрасный шанс реализовать очередной этап ее плана. Помня, как падок профессор на подарки, Гермиона вытащила из своих запасов, пополненных в Хаксмиде, коробку засахаренных ананасов, которые она, собственно, с самого начала и рассчитывала преподнести усатому гурману. Но вот на что она не рассчитывала, так это на то, что окажется единственной девушкой в клубе слизняков. Очевидно, в эти времена женщину не рассматривали как важную социальную единицу вне дома и семьи, хотя и были исключения. Но все же однокурсницы посмотрели на нее весьма странно, когда она брякнула, что надеется сделать в Англии неплохую карьеру. На счастье девушки, ее откровенный ляп списали на американские нравы. Почему же Слакхорн пригласил ее, а не ту же МакГонагалл? Неужели оценил не только ее знания, но и личную силу, или это Том его подговорил? Но зачем, так или иначе, приблизиться к любителю засахаренных ананасов входило в планы Гермионы. Но все же ей стало слегка не по себе, когда она вошла в комнату строго, но красиво одетая, с волосами, заколотыми в высокую прическу, и столкнулась с полностью мужской компанией. Большинство собравшихся молодых людей относилось к Слизерину. «А вот и наша виновница торжества», — довольно сказал Слакхорн, жестом указывая на свободный стул рядом с Риддлом. Сюрприз и вправду удался. Видимо, профессор зельеварения как декан Слизерина был в курсе предстоящего дня рождения своей блестящей студентки и намеревался отметить его в избранном кругу. А может быть, это Риддл зачем-то ему настучал, хотя и непонятно было, зачем. Гермиона слегка приврала с датой, чтобы не было расхождений в нумерологических вычислениях, и та передвинулась с 19 на 18 сентября. Разумеется, все астрологические расчеты были бы неверными, но вряд ли бы кто-то стал разбираться в ее карте рождения. Тем более, девушка и сама-то не слишком верила в астрологию. Виновница торжества выдавила любезную улыбку. «Спасибо, профессор, а это вам небольшой подарок. Интересно, он варит себе зелье против диабета, потому что есть столько засахаренных ананасов, и содержащийся в них бромелайн не спасет». Слакхорн, очевидно, был доволен, потому что рассыпался в любезностях. Девушка уселась на приготовленный для нее стул, И Том с улыбкой протянул ей бокал. Вот это было плохо. Все, что исходило из рук Волдеморта, подлежало глубочайшей проверке. Мы поздравляем вас, дорогая Гермиона, если вы не против, чтобы я вас так называл, с днем рождения, заявил Слакхорн. Надеюсь, вы станете постоянным украшением нашего клуба. За вас. Девушка сделала вид, что пригубила из бокала, краем глаза отмечая, смотрел ли на нее в это время Риддл. Тот смотрел, тоже краем глаза. Интересно, что за зелье он ей подмешал, не верит Асирум ли, с него станется. С громким звоном бокал выскользнул из рук девушки, осколки и кровавая жидкость украсили пол. И прежде, чем кто-то успел произнести репаро, девушка выхватила палочку. Его несцо. Ох, простите, профессор, я слегка переволновалась от неожиданного сюрприза. Мгновенный взгляд в сторону Риддла. Его лицо нисколько не изменилось, не проскальзывало даже малейшей тени недовольства. Возможно, лишь едва заметная ухмылка на миг тронула красивые губы. Ничего страшного. На счастье, очаровательно улыбнулся Слакхорн. И у нас всегда есть, что предложить даме. Гермиона вскочила прежде, чем двинулся кто-то из парней в джентльменском порыве, и взяла новый бокал из рук профессора. «Расскажите нам, Гермиона, сильно ли отличается жизнь в Америке от старой доброй Англии?» После еще одного тоста в честь девушки, спросил декан Слизерина. Между тем он распаковал коробку с ананасами и явно смаковал любимое лакомство. Гермиона быстро припомнила информацию, которую успела раздобыть об американских нравах. «Мир Макглов достаточно сильно повлиял на магический мир», глубокомысленно заявила она. Неограниченная демократия охватила волшебное сообщество, проявляясь как в отношении к собственному министерству, так и во взаимоотношениях простых членов. Слакхорн покивал, видимо, успешно подтвердив собственную информацию. А пока он молчал, в разговор быстро вступил Том. «И ваше министерство не опасается, что магическое сообщество выйдет из-под контроля. Маги перемешаются с магглами. Чистокровные семейства прекратят существование», Гермиона про себя простонала. «Он, что, и здесь со своими расистскими взглядами будет выступать? Министерство вынуждено следовать современным течениям», терпеливо ответила она. «В этом и заключается демократия, выражать волю большинства. Так или иначе, процесс неизбежен. Как им запретить смешиваться с магглами, жить среди них?» Бровь Риддла поползла наверх. «В Америке нет эскобанов?» Невинным тоном осведомился он. «Всех не пересажаешь», иронично буркнула в ответ девушка. «Но если большинство не право», не сдавался Том. Гермиона повернула голову и встретила его взгляд. Искры плясали в глазах хамелеонах, и, судя по всему, разговор был глубоко интересен юноше. Не отводя глаз, она горячо сказала: «А кому решать это? Кто обладает истиной в последней инстанции? Всегда можно предугадать последствия», пожал плечами Риддл. «Смешение с магловским миром приведет к гибели магического сообщества, или путем репрессий со стороны магглов, как это и было в средние века, или путем ассимиляции и вырождения, потери знаний. Жизнь и сохранение магии стоят насилие над мнением большинства». Его забота о магическом сообществе удивила Гермиону, но цинизм чуть не заставил сорваться. Она отвернулась от парня и холодно проговорила: «Окажись ты сам среди невольных жертв подобного насилия, понравилось бы это тебе? Чтобы не оказаться, нужны мозги», с едва заметной насмешкой отозвался он. «Мозгов вполне достаточно и для того, чтобы понять, процесс с демократизацией неизбежен», все так же ровно отпарировала девушка. «Демократия порочна хотя бы тем, что интересы большинства как раз-таки часто игнорируются, потому что несовершенна система выборов, и не только коррупцией, но и механизмом отбора кандидатур, выражающих мнение большинства во властных структурах». Голос Риддла звучал с силой и убежденностью, и на миг Гермиона поверила, что он и впрямь болеет за участь мира магов, а не за собственное положение в нем, и самим существованием таких структур, члены которых прикидываются народными избранниками, а сами руководят обществом исключительно на основании собственных амбиций или финансовых подачек. «Не удивлюсь, если выяснится, что ваше министерство что-то имеет с такой политики, и как легко манипулировать общественным мнением за счет продажных средств массовой информации». Когда он закончил, девушка с легким ужасом поняла, что не знает, что возразить. Слова будущего темного лорда были правдивы, по крайней мере, частично. И она сама, и Гарри, и Сириус, и многие невинные люди пострадали от этой системы. «Но пока ничего лучше демократии не придумано», — выпалила она. Том хмыкнул. придумано, но нет силы, которая могла бы это осуществить. В этот момент раздались покашливания Слакхарна. «Гермиона, Том, за своим интересным диспутом уж не позабыли ли вы о нас?» Девушка обвела взглядом всю компанию. Профессор хитро улыбался, потирая ус. Парни хихикали, иногда перешептываясь. Том сделал невинное лицо. «Простите, профессор, мы увлеклись». Члены клуба едва сдержали смешки. «Незачем извиняться. Нам было весьма интересно», — заявил Слакхорн. «Не так ли, Эйвери?» «О, да», — подхватил парень. «Но хорошо, это происходит в Америке. Если что, от неудачного эксперимента пострадаем не мы». Вокруг засмеялись. Все, кроме Ридла и декана. «Эйвери», — покачал головой Слакхорн. «Такими вещами не шутит». «Да, да, конечно», — состряпав серьезное лицо, кивнул парень. После этого вся компания вновь выпила за Гермиону. Затем разговор зашел о каких-то местных новостях, о которых девушка слышала впервые. Ее мнение спрашивали несколько раз, на что она весьма лаконично отвечала. Профессор время от времени запускал пальцы в засахаренные ананасы и пребывал явно в благодушном настроении. «Профессор, а как вы смотрите на рассказ Миртл?» — вдруг спросил один из парней из Равенкла. «Ее, действительно, атаковало чудовище, все может быть в наши дни», — с натянутой улыбкой отозвался Слакхорн. «Хотя что бы такое ни с того ни с сего в Хогвартсе?» «У девочки поехала крыша», — шустро обобщила Эйвери. «Наконец, профессор заявил, что время позднее и пора расходиться». Гермиона сделала вид, что поправляет туфлю, и намеренно задержалась, дождавшись, когда парни выйдут из комнаты. Повернувшись к декану спиной, она быстро наложила заглушающий звук чары. «Профессор, у меня есть небольшой вопрос к вам», — любезно сказала она. «Я имела честь оценить ваш опыт и глубочайшие познания. Боюсь, что только вы можете развеять мои сомнения по одному вопросу». Слакхорн вскинул брови, покрутил ус и покивал. «Я слушаю вас, Гермиона». Не сводя глаз с лица декана, девушка начала. «Мне рассказывали историю про одного блестящего студента, отличника и подающего большие надежды мага. Все ожидали, что он сделает карьеру в Министерстве магии, но парень встал на путь зла. Откуда-то он узнал про хоркруксы». На этом месте пухлое лицо Слакхарна побледнело, в глазах появилась тревога. «Он убил своего отца, которого ненавидел, и сделал хоркрукс. Он думал, что стал бессмертным, и лишь волею судьбы хоркрукс был разрушен, а сам темный маг убит. Меня до сих пор мучает эта история. Так ли легко создать хоркрукс, и где можно найти информацию о заклинаниях для этого? Вдруг история повторится?» Слакхорн какое-то время молчал. Потом, вздохнув, осторожно проговорил. «Меньше всего я ожидал такой истории от вас, мисс Гаррисвилль. Смею заверить вас, что информацию про хоркруксы едва ли можно найти где-либо, кроме древних источников, которые хранятся в архивах или уцелели по случайности. Это одна из тех тайн, что охраняется цивилизованным магическим сообществом весьма дотошно. Лишь единицам о ней известно. Потому я поражен, как подобная информация попала к вам». «Да, библиотека Хогвартса – это самый надежный архив. Ну-ну, у меня были хорошие учителя», — полным достоинства голосом ответила девушка. «Вижу, я не ошиблась, обратившись к вам. Ваши знания заслуживают преклонения, профессор. Значит, можно не опасаться насчет повторения истории? Вы же никому никогда не станете рассказывать о хоркруксах, и те, кто владеют подобной информацией, тоже не купится на лести взятки». Гриндельвальд нагнал столько страха на магическое сообщество. «Представляю, что бы было, окажись он бессмертным». Слакхорн, наконец, расслабился. «Разумеется, Гермиона, не бойтесь. Такого рода информация не предназначена для распространения. Надеюсь, что и ваши уста будут на замке». «Конечно, профессор», — улыбнулась девушка. «Спасибо, что успокоили меня. Тогда доброй вам ночи, и до встречи». «Всего доброго, профессор». Гермиона отвернулась от декана и больше не сдерживала восторг. «Вот так вот, Ридл, получи. Ищи теперь информацию о хоркруксах, как ветра в поле». На следующий день, когда закончились занятия, Том встретил Гермиону в библиотеке. Рядом за партами, как всегда, устроились его поклонницы. Но Делиссы среди них не было. Видимо, девушка сохранила подсознательный страх перед ним, после того, как он вытолкнул ее за дверь, выручая комнаты, стерев память. «Сама виновата. Не надо было устраивать истерики. И пусть скажет спасибо, что он не скормил ее Василиску за все те гадости, что она наговорила ему. и вспомнил вовремя про предохранение от беременности. Том не успел ничего подготовить заранее, поэтому они с Гермионой начали с чистого листа. Девушка была молчалива сегодня и лишь сухо вставляла необходимые замечания. Как же невыносимы бывают женщины. Сначала они сами ввязываются в истории, а потом льют крокодильи слезы из-за неизбежного результата. Но что было самым интересным, так это его недавнее открытие на собрании слаг-клуба. Гермиона боялась его. Он видел это в ее глазах, когда она принимала из его рук бокал с вином, в которое, надо сказать честно, он сначала планировал подмешать эротическое зелье, но не подмешал, и правильно сделал. Когда бы еще он смог узнать, насколько сильно она боится его просто в жизни, сама по себе, эротическое зелье отбило бы весь страх, а тому было очень любопытно узнать причину, в какую же игру она играет, чтобы бояться так явно. Если даже она просто использовала его, то все равно отсутствовали причины для очевидного страха. Неужели она подозревала о глобальных планах своего партнера? В то же время, в процессе совместных занятий девчонка не проявляла и тени страха. Исследования увлекали ее так же, как его. За это он уважал Гермиону. Возможно, только поэтому он с ней и продолжал общаться. А может быть, и не только. Возможно, ему просто было хорошо рядом с ней. Особенно, когда в медовых глазах мелькали искры восхищения. Когда они закончили перешептываться по поводу одного из символов, повисла тишина, которую прервала Гермиона. «Том, неужели ты думаешь, что такие выходки приблизят тебя к цели? И маглорожденные побегут из Хогвартса?» Шепот девушки был сух и быстр. «А почему бы и нет?» — хмыкнул Риддл. «По крайней мере, они поймут, что им далеко не рады в волшебном мире. Дамблдор подозревает, что тайная комната открыта», — покачала головой она. «Откуда ты знаешь?» — нахмурился он. «Это было плохо. Впрочем, неудивительно, что старый лис сразу пронюхал, откуда ветер дует. Главное, не дать ему ничего доказать. Случайно услышала. И ты думаешь, он не в курсе, что ты можешь быть наследником Слизерина?» В ее глазах читалась явная озабоченность. «Мила, она переживает за него или за себя?» Том криво усмехнулся. «У него нет доказательств. Зато он может замучить тебя слежкой», — резонно возразила она. «А кто сказал, что я сам участвую в этом?» — фыркнул он, однако мысленно согласился, что Дамблдор на такое вполне способен. «На что мне вальпургиевы рыцари?» Гермиона вздохнула. «Пожалуйста, будь осторожнее». Теперь он уже улыбнулся, соблазнительно, очаровательно. «Можешь в этом не сомневаться». Девушка закатила глаза. «Кстати, по поводу грязнокровок», помолчав, вновь зашептала она. «Тебе не кажется, что от многих из них есть прок? И не только из-за того, что магам необходимо вливание новой крови, чтобы не выродиться. Не спорь, это факт, но и потому, что среди них попадаются весьма талантливые волшебники. Сама с такими знакома. Безопасность магического мира важнее», — сурово парировал он. «Наша главная идея не должна подвергаться сомнению. Помни, что мы заключили соглашение, потому даже и не думай идти поперек». Его слова, похоже, рассердили Гермиону. «Не тиранию ли ты называл альтернативным демократии путем?» — едко процедила она. «До встречи». И быстро собрав сумку, девушка стремительно вылетела из библиотеки. Какая же она строптивая, эта девчонка. Как она, вообще, смеет выступать против основной идеи? Хотя, возможно, и есть в ее словах доля правды. Он полукровка, и он гений. Но это не значит, что все остальные будут такими же. К тому же, у него нет никаких связей с миром маглов, ни семьи, ни друзей. И главное, он наследник самого Салазара Слизерина. Да, было давно пора поставить на место взорвавшуюся мисс Гаррисвилл, но проблема заключалась лишь в том, что он не хотел этого, а хотел совсем другого. Тогда почему бы это не совместить? Гермиона сидела на диване у камина, уткнувшись в учебник по зельям. Но это был один из тех редких случаев, когда она не воспринимала ничего из того, что читала. Мысли девушки вращались вокруг Тома и его акций по запугиванию маглорожденных. Как ей стоило вести себя? Откровенно вступать в конфронтацию было глупо, из-под тишка чинить препоны в одиночестве сложно. К тому же, она никого не могла привлечь. Альфард как союзник отпадал после своей свинской выходки, от МакГонагалл ей нужно было держаться подальше, не говоря уже о Дамблдоре. Пустить антислух, что все это специально подстраивали маглоненавистники с целью извести из Хогвартса грязнокровок, чтобы все перестали бояться, своего рода пиарная кампания. Возможно, это было как раз то, что нужно. Но главное, не спровоцировать Тома на нечто худшее. Было поздно, гостиная уже давно опустела, и потому звук открывшейся входной двери прозвучал на редкость громко. «Мне кажется, Том уже давно придумал весь план», — услышала девушка чей-то знакомый голос. «Лестрингш, и просто хочет, чтобы мы были заняты. Вот и дает задание, возможно. Но продумать все мелочи ему не так легко, разве? Тем более, у Ридла сейчас есть еще одно увлечение». Собеседники, видимо, не заметили Гермиону, и она глубже сползла вниз, чтобы кудрявая макушка не виднелась из-за спинки дивана. «А чего удивляться? Он нормальный парень», — равнодушно отозвался Лестрендж. «Кто бы из нас отказался трахнуть Гаррисвилль?» Девушка почувствовала, как заливаются краской ее щеки. Она этого не слышала. «Нет, ха, вот только Ридл не признается, что хочет ее трахнуть», — заметил Рази. «Он говорит о каких-то совместных исследованиях». «Да, он каждый вечер торчит с ней в библиотеке», — согласился его собеседник.